Глава 9. Из полуоткрытой двери курилки Мила с улыбкой наблюдала, как Начмед гоняется за Спасским, пытаясь схватить его за локоть и произнести воспитательную речь. Обладая Начмед хоть минимальными управленческими навыками, давно бы поняла, что воспитывать Спасского – это все равно, что дрессировать кота. Можно отдавать только те приказы, которые он сам захочет выполнять. «Вы вымогатель, Андрей Петрович, вымогатель!» – стонала Начмед. Сделав обманный нырок, как боксер на ринге, Спасский ловко шмыгнул в курилку. Начмед ринулась за ним, хотя это было против внутреннего этикета. «Мадам!» – Спасский протянул ей раскрытую пачку и галантно щелкнул зажигалкой. Мила сделала вид, что увлечена заоконным видом. Начмед затянулась. «Андрей, в самом деле, был сигнал». «Стукачи проклятые», — заметил Спасский беззлобно. «Я знаю, откуда ноги растут. Повадился ко мне один таджик с соседней стройки. То тут фурункул вскочит, то там. Сами знаете, если стафилококк прикусит человека, то приходится целую серию гнойников переживать до полного выздоровления. Этот приперся, я ему вскрыл. Через неделю снова и так далее. Ни паспорта, ни полиса, конечно, нет. Христа ради, да и тут не зачет, ибо у них Аллах. Он мне говорит: «Доктор, у меня иммунитета нет». А я ему: «Иммунитет тут ни при чем. Просто надо уметь доктора отблагодарить. Иначе так и будешь тут до старости ко мне ходить, пока не научишься». Это самый вымогательский мой разговор. «А про чеки?» — грозно спросила Начмед. Мила хихикнула. Началось все с водочного компресса, который Спасский посоветовал пациенту. Только водка должна быть хорошей, а лучше виски. А еще лучше виски доктору, а чек из магазина на рану. И чем дороже чек, тем быстрее воспаление сойдет. «Ха-ха, спасибо, доктор!» Больной оказался нормальным мужиком. А его жена решила, что творится вымогательство, и понеслась к Начмеду. Хорошо сам мужик подтвердил, что это была шутка. «Да верю я тебе, верю, иначе ты бы себе таких дурацких шуточек не позволял. Но все равно претензий масса. Андрей, ты один не заполняешь поносную бумагу. Тьфу, черт, привязалась с твоей легкой руки. Карту сбора и эпиданамнеза. Да ну нафиг! Андрей! Санврач разработал специальный лист, все учел, тебе только подчеркнуть надо. А ты игнорируешь, да еще и поносной бумагой обозвал. Не стыдно? Человек старался. Ну, пусть в Нобелевский комитет подаст». «Мила, хоть ты повлияй!» Мила покачала головой. «Если Михаил Васильевич мой муж, это еще не значит, что я должна продвигать любую чушь, которая приходит ему в голову». «Вот именно. Вы представьте, приходит ко мне больной, допустим, с копьем в заднице. Доктор, помогите!» А я ему: «Минуточку. Скажите сначала, вы чумой болели? Холерой? Свинкой?» «Доктор, умираю!» «Секундочку. Вы из города в последние 7 дней не выезжали? Контакта с инфекционными больными не было? Ах, как хорошо! Вот вам талон на флюорографию, сходите, и мы сразу начнем лечение». Все можно довести до абсурда. «Я лично уже доведен», — невесело улыбнулся Спасский. «Последнее дежурство у меня...» «Да мы наслышаны». «Я проклят, проклят. Минимум 3 большие операции за смену, и все с подвохом». «Ну, тебе же не обязательно все самому делать», — заметила Начмед. «Ты должен руководить». «Ага», — желчно сказал Спасский. «Поэтому вы мне все время ставите в бригаду Побегалова, чтобы я им руководил? Как в анекдоте. Доктор, скажите, а почему всем операции будет делать профессор, а мне студент Иванов? Вдруг он что-то не так сделает, и я умру?» «Да вы не волнуйтесь, мы ему практику тогда не зачтем». «Оперирующий Побегалов?» — серьезно сказала Мила. «Это никому не надо. Ни больному, ни ответственному дежурному, ни самому Побегалову». Начмед по-свойски устроилась на подоконнике и выудила у Спасского еще одну сигарету. Мила, поколебавшись, тоже взяла из чьей-то пачки длинную ментоловую. «Вот взять хотя бы мою последнюю смену. Не успел переодеться, зовут в приемник. Извольте на живое». Всю ночь дома гасился, чтобы именно к началу моей смены уже без давления приползти. «Человек-то хоть приличный?» «На коже живого места нет от татуировок. Все как обычно. Решил в 3 часа ночи попить чаю, пошел в магазин за зефиром. И вот стоит в очереди такой приличный, с собором на спине. Вдруг раз — невесть откуда нож под ребра». Мила слышала про этот случай. Спасский сохранил парню почку, но, как всегда, его мастерство осталось неоцененным. Только вышел из операционной, дух перевел, мужик с болями в животе подступает. Клиника вообще ни на что не похожа. Думаю, пневмония с абдоминальным синдромом или инфаркт. Показал терапевту – нифига. Сделал УЗИ – тоже ничего плохого. А тут бабку с непроходом привезли. Я ее взял, но мужика из головы не выпускаю. И все у него показатели в норме, а я сердцем чую – катастрофа в животе. Надо брать, а с чем? Формально повода нет. У меня в голове концепция не выстраивается. Травму отрицает. Я его 10 раз спросил. Анализы хорошие, рентген супер, по УЗИ вообще здоров. Прикрытая перфорация? Вызвал фиброгастроскопию? Тоже все нормально. А тут работяги набежали. Говорят, сейчас будем в холле пол заливать. Я говорю мужику: дружище, давай-ка поехали на операцию, иначе мы туда до утра не попадем, пока пол застынет. «И что случилось?» — азартно спросила начмед. Она слушала Спасского, как ребенок, приоткрыв рот. «Скучает по клинической работе», — поняла Мила. «Открываю живот, а там кровь. Разрыв печени. И под диафрагмой вот такой сгусток. В самой глубине, еле зашил. У нас в экстренной операционной 3 лампы не горят. Стыдно сказать, анестезиолог мне фонариком подсвечивал. А вы только и знаете поносные бумаги разрабатывать». Начмед пропустила шпильку мимо ушей, и Спасский не стал развивать тему. «А что ж на УЗИ не увидели?» – удивилась Мила. «Сама знаешь, в экстренной хирургии хочешь себя обмануть – сделай УЗИ. Клиника, клиника и еще раз клиника. Хотя она тоже может в блудняк ввести. Вот хоть взять моего последнего за то дежурство пациента. Классический аппендицит, симптомы строго по учебнику. Но я-то почуял, что все не так просто. Отправил его на рентген. Нет, снимок хороший, серпа смерти нет». Мила фыркнула. У Спасского была слабость к готическим мрачным преувеличениям. Свободный газ в животе называется симптом серпа. Но Андрей именовал его серп смерти. А почкообразный тазик он называл тазик-эвтаназик. Простительная слабость для человека, поневоле ведущего ночной образ жизни. Короче, взял на аппендицит, смотрю, отросток воспаленный, но выпота уж больно много. Я снова эндоскопистов дернул. Короче, перфоративка оказалась. «А эндоскопистов-то зачем?» – удивилась Мила. «Йоду бы в эксудат капнул, посинело, значит, перфорация». «Серьезно?» — удивился Спасский. «Слушай, не знал. Ну ты и умная, Мила. Жаль, ты не дежурила. Уж ты бы в момент разобралась со всеми этими клиническими загадками». «Не я, Руслан Романович». «А, да, конечно». Спасский из-под тишка ей подмигнул. «Пойдемте, дамы, чаю вам налью. Есть у меня одна хитрая заварка». Но Миле не удалось попробовать хитрой заварки, потому что в коридоре появилась Женя. Мол, зашла, как обычно. «Разумеется, как обычно». И, как обычно, рассеянно отвечает Миле, высматривая Волчеткина. Будто и не выходила замуж. Руслан рассказал Миле о случайной встрече у сфинксов, а Женя словом не обмолвилась. Ясное дело, не потому, что забыла. Женя не понимает, что теперь она уже не невинная девушка, и для Руслана запретов на порядок меньше. Почему бы не завести интрижку с замужней женщиной? Кто осудит, кроме обманутого мужа? А уж он осудит, так осудит. Миле не хотелось даже представлять себе Долгособурова в гневе. «Женя не устоит», — подумала она. «Против великой любви не устоит». Проходя мимо кабинета Волчеткина, Женя ощутимо притормозила, обернулась. Этого Мила уже вынести не могла. «Пойдем-ка, милая», — сказала она грубовато. «Могу я, в конце концов, угостить свою племянницу чаем в приличном заведении?» «Но без но». Она втолкнула Женю в ординаторскую, а сама быстро переоделась за шкафом. «Давно хотела побывать в новой кафешке, а тут такая оказия». Они спустились в уютный темный подвальчик. Мила заказала чай с пирожными и, поколебавшись, по рюмке ликера. Разговор предстоял тяжелый. Была минута малодушия, когда она хотела пустить все на самотек. Да ее ли это дело? Пусть Женя влюбляется в кого хочет. Миле-то что? «По крайней мере, я не обязана щадить ее чувства и подбирать слова», — решила Мила. «Хочешь деликатных разговоров? Нечего шататься под чужими дверями». Она пригубила чаю и без обиняков начала. «Ты все еще влюблена в Руслана?» «Нет, конечно», — густо покраснела Женя. «Конечно. Зачем ты тогда приходишь? И всегда без звонка. Ведь знаешь, что я могу быть на операции, а Михаил Васильевич в СЭС или где-нибудь еще. Не отвечай, все равно меня не обманешь. Просто послушай без обид. Ты начала играть с огнем, Женя. Ты — чужая жена, самая привлекательная для мужчины разновидность женщины. У Руслана больше нет причин сторониться тебя. Когда он затащит тебя в постель, совесть его останется чиста. А ему стоит только захотеть, верно?» «Мила, что вы говорите?» «Я говорю правду. А ты мне вот что скажи, как литератор». Мила усмехнулась. «Почему Анну Каренину задавил поезд?» Удивленная резкой сменой темы, Женя отодвинула чашку. «Кольцевая композиция. Поезд в начале, поезд в конце». «Я не про композицию. Почему именно поезд? Почему не экипаж, не конь, не велосипед, в конце концов?» «Таков был замысел автора», — Женя пожала плечами. «Возможно, Толстой выбрал поезд, потому что в этом случае смерть вернее». «Вот именно». Мила назидательно вытянула палец, мимоходом удивившись, откуда у нее этот учительский жест. «Поезд символизирует мужчину. Мужик, как и поезд, предсказуем, катится по накатанным рельсам. И, прости за грубое обращение с классикой, не раздавит тебя, пока ты сама под него не ляжешь». «Не думаю, что у Толстого были такие ассоциации», — холодно процедила Женя. «А ты за него не отвечай. Просто держись от Руслана подальше. Не нужно больше приходить в клинику. Если захочешь увидеть нас с Мишей, приходи домой. Или нас к себе приглашай. Но дорогу в клинику забудь». Женя смотрела на нее так серьезно, так расстроенно. Милино сердце заныло от жалости. Для кого первый возлюбленный не был божеством? «Я открою тебе небольшой секрет», — сказала она после небольшой заминки. «Если ты пообещаешь молчать». «Обещаю». «Ты влюблена в Руслана». «Я не влюблена». «Хорошо, допустим, ты восхищаешься Русланом. Так можно?» «Можно». Жене хотелось изобразить обиду, но ее поджатые губы вдруг расплылись в улыбке против воли хозяйки. «Ты восхищаешься им больше всего как кем?» — наседала Мила. «Как прекрасным хирургом, талантливым ученым или просто красавцем?» Женя пожала плечами. «Всем вместе, в комплексе, верно?» «Так вот, дорогая, хочу тебе признаться, что в этом комплексе Руслан — это только внешность, голос и манеры. А все остальное — это я». Женя посмотрела на нее с изумлением. «Да-да», — повторила Мила. «Он просто хороший мужик приятной наружности». а обе диссертации ему написала я. Диагнозы больным ставлю тоже я. А в операционной, хоть он и стоит на месте хирурга, но без моей помощи, в буквальном смысле, как без рук». «Но это бред», — прошептала Женя. «А не бред, что мои достижения не замечали в упор просто потому, что я женщина и у меня нет покровителей», — вскинулась Мила. «Так вот, скажу тебе без ложной скромности, у меня были знания, клиническое чутье, блестящая техника и способности к научной работе. А у Руслана мужской пол, фактурная внешность и мама-профессор. Вот мы с ним и объединились, создали торговую марку «Профессор Волчеткин». Идея не нова, вспомни Сирано де Бержерака». «Зачем молчали вы 15 долгих лет? Зачем скрывали вы так долго ваш секрет?» — с нехорошей усмешкой процитировала Женя. «Хочешь верь, хочешь нет, дело твое». Мила ничем не показала, что Женина недоверие ее обидело. «Люби наш совместный коммерческий проект, если ты такая глупая. Моя совесть перед тобой чиста». Она поманила официанта и попросила счет. Женя задумчиво откусывала от эклера. Похоже, новость все-таки произвела на нее впечатление. А Миле стало так легко и весело. Впервые она открыла эту тайну постороннему человеку. Самое смешное, что тайна давно перестала бы быть тайной, будь коллеги хоть чуточку внимательней к ней, к Миле, если бы они хоть раз отметили ее блестящую технику. Но Мила — это Мила. Она по определению ничтожество. Новость действительно произвела на Женю сильное впечатление. Мила не стала бы придумывать небылицы. Кроме того, по своей недолгой работе в клинике Женя помнила, что Мила с Русланом всюду ходили вместе, буквально не разлей вода. Получается, она влюблена в человека, которого не существует? Как в детстве, когда она была без ума от Арагорна из фильма «Властелин колец». К счастью, в последнее время у нее оставалось не так много времени для подобных размышлений. Надо было писать курсовую работу, а по вечерам Константин стал выводить ее в люди. Он готовил крупный проект и, надеясь привлечь к участию в нем новых партнеров, вынужден был вести светскую жизнь. Эти слова он всегда произносил с непередаваемой ухмылкой. Чаще всего светская жизнь заключалась в застольных переговорах в каком-нибудь ресторане, иногда в посещении фуршетов и благотворительных вечеров. В любой школе, в любом институте обязательно есть первая красавица, девушка-небожительница. Ею восхищаются, завидуют и ненавидят одновременно, но стараются быть поближе к божеству, чтобы сиять хотя бы отраженным светом. Раньше Жене никогда не удавалось проникнуть в кружок приближенных. Красивые девочки из недоступного ей мира расцветающей женственности могли только посмеяться над Жениным нарядом. Они даже не снисходили до того, чтобы списать у нее. Женина светская жизнь началась с юбилея долгособуровского партнера, который праздновался в украшенном цветами и шарами загородном клубе. Поначалу все до единой женщины, присутствовавшие на празднике, показались Жене такими небожительницами, уверенные в себе, ухоженные, дорого одетые. Женя даже забыла, что сама одета ничуть не хуже. На ней было платье жемчужного оттенка, украшенное коралловым колье, и туфли тоже были кораллового цвета. В выборе наряда помогла сокурсница, работавшая редактором раздела моды в женском журнале. Слухи о Жениным удачном замужестве быстро распространились по институту, и сокурсница подошла к ней, предложив свои услуги шоппера. Женя и слова-то такого не знала, но бойкая девушка быстро объяснила ей, что шоппер – это консультант по покупкам, имиджмейкер и психолог в одном лице. Человек, который знает, какая одежда вам нужна, чтобы чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Женя сразу согласилась. Девушка ей нравилась, возможно, потому, что, в отличие от большинства других однокурсниц, никогда не носила ничего, кроме джинсов, водолазок и клетчатых рубашек. Долгособуров, заметив Женино смущение, ободряюще сжал ее локоть, наклонился и прошептал на ухо: «Ты лучше всех! Даже не думай сравнивать себя с этими курицами!» Мужчины, обменивавшиеся с ним рукопожатием, знакомили Женю со своими женами или спутницами. Она старалась запоминать имена, но их было слишком много. После поздравлений и представлений в ожидании ужина пары разъединялись. Мужчины образовывали свои кружки, женщины свои. Дочь юбиляра, яркая черноволосая красотка Жениного возраста, одетая во что-то красное и пышное, увлекла Женю в свою компанию. Здесь делились впечатлениями от последних поездок за границу и жаловались друг другу на прислугу. Женя выдержала оценивающие взгляды, но не стала делать вид, что эти темы ей близки. Стояла молча с любезной улыбкой. Одна из молодых женщин начала возмущенно рассказывать про няню своего сына, которая его шлепнула, за что была уволена. Шлепок запечатлела скрытая видеокамера, записи которой мамаша просматривала вечерами. Беседа сразу оживилась. Оказывается, нянями были недовольны все. Женщины заговорили разом, не слушая и перебивая друг друга. «И правда, как курицы», — подумала Женя. Итак, недосягаемые красавицы оказались курицами, а герой ее девичьих мечтаний, романтичный и мужественный хирург, заурядным красавцем. Неужели жизнь, как новогодняя елка? Накануне праздника кажется загадочной и прекрасной, обещает чудеса, но приходит время, и пушистые иголки осыпаются, обнажая серые прутья, а глупая мишура теряет блеск. Женя убеждала себя, что совсем не думает о Волчеткине, но влюбленность все еще терзала ее душу. Или это была уже не влюбленность, а смутное сожаление об ушедшем навсегда детстве с его верой в сказку. Иногда, просыпаясь ночью в чужой спальне, рядом с чужим мужчиной, она остро чувствовала нереальность происходящего. «Неужели это я?» — думала Женя и до тошноты вглядывалась в зеркало, не включая света. Обстановка гостиничного номера усугубляла ощущение эфемерности. У Жени кружилась голова и пересыхала во рту от страха, что она сейчас умрет, так и не поняв, что такое жить. Она шла в гостиную, пила воду и снова ложилась рядом с мужем, прижимаясь к нему. Он обнимал ее, бормотал ее имя и засыпал еще глубже. А она думала, что он рассердится, если она его разбудит, и лежала очень тихо, мучаясь мыслями такими страшными, что они, слава богу, распугивали друг друга в ее бедной голове. Только сейчас, когда Женя уехала, Мила поняла, как сильно помогала ей эта тихая девушка. Теперь Мила осталась наедине с грязной посудой, оставленной на кухне после ночных перекусов, разбросанными вещами и прочими прелестями жизни с неорганизованными подростками, считающими, что взрослые члены семьи существуют для того, чтобы им прислуживать. Милин муж, похоже, думал так же. А тут еще этот эпизод с мусорным ведром. После приготовления ухи следовало выкинуть рыбные очистки. Как раз домой вернулся Вова, и Мила выскочила с ведром в коридор, пока он не успел раздеться, и попросила вынести. Паршивец снял куртку, как ни в чем не бывало. «Простите, Мила, я устал, не могу», — спокойно сказал он и отправился к себе. Это незначительное событие послужило тумблером, переключившим Милины эмоции в другое русло. Раньше она воспринимала внуков как необходимое дополнение к семейной жизни. В советское время на предприятиях были популярны заказы. Вместе с дефицитной гречневой крупой ты получал, допустим, замшелое печенье. Внуки были просто неблагоприятным обстоятельством, типа этого печенья, с которым приходилось мириться, если она хотела сохранить брак. Теперь они стали раздражать ее сами по себе. Например, Валера ел только часть курицы, грудку. Казалось бы, ну и на здоровье. Но Мила просто выходила из себя, наблюдая, как ему кладут на тарелку грудку с таким видом, словно приносят жертву языческому идолу. А Вова не ел грибы. У него не было аллергии или непереносимости, просто не любил. В своем детстве Мила в подобных случаях слышала: «Ешь, что дают, а не хочешь, ходи голодной». В этой же семье привередливость считалась признаком аристократизма и почиталась как талант. Если Мила планировала грибной обед, Вове следовало готовить отдельное блюдо, что сводило экономический эффект к нулю. Еще он ел суп из специальной чашки, которую Валера однажды разбил. И Михаил, который даже не шелохнулся, когда внуки раскокали Милин любимый сервиз, тут же рванул в магазин за новой чашкой, словно без нее Вове угрожала голодная смерть. Со своим сыном Мила всегда жила дружно, заботилась о нем. Но ведь и он ей помогал, а эти? Возможно, дети наглеют от попустительства, а не по велению души. Но как проверишь, если ей запрещают вмешиваться в воспитание? Как человек с научным складом ума, Мила часто задавалась вопросом. Внуки ее бесят потому, что ей жаль тратить на них свои деньги? Или жаль денег потому, что они ее бесят? Другими словами, что первично, материя или сознание? Ответ, конечно, не находился, но раздражение росло с увеличением расходов. Очень глупо, когда взрослую состоятельную женщину выводят из себя какие-то подростки, и Мила старалась подняться над ситуацией, но тщетно. Кажется, она стала прекрасной моделью для понятия «толерантность». Терпимость и толерантность – разные вещи, казалось ей. Терпимость – это благородное движение души к прощению, когда ты сознаешь, что пороки ближних всего лишь отражение твоих собственных пороков. А толерантность – сознательное самоунижение из страха потерять свое место в обществе. Она все прощает внукам, чтобы сохранить брак. Нет, не прощает. Проявляет толерантность. У нее, можно сказать, дом толерантности. Они с мужем давно уговорились прогуляться в свободный вечер. Но когда он выдался, вдруг выяснилось, что Миша не пойдет. Он должен забрать Вовин ноутбук из ремонта. «Солнышко, погуляем в другой раз. Ребенку нужно заниматься». «Пусть сам съездит и заберет». Вова, находившийся тут же, изумленно вскинул брови, точь в точь, как Наталья Павловна. Подобный вариант ему и в голову не приходил. «Он не найдет», — трагически произнес Михаил. «Я сам еле нашел». «Ну, нашел же!» Мила не дала сбить себя с курса. «Вова не слепой и не глухой. Что ему помешает найти, если ты ему все подробно растолкуешь?» «Я не найду», — сказал Вова. «Точно не найду». «Значит, будешь сидеть без ноутбука. У нищих слуг нет», — хотелось сказать Миле. Но она прикусила язык, понимая, что и так перешла все границы, и муж на нее сердится. «Зачем ты так, солнышко?» — спросил он грустно, когда Вова с видом победителя вышел из кухни. «Не надо с детьми так строго. Они только оттаяли после смерти родителей». В последнюю секунду ей удалось превратить глумливый смешок в скорбный вздох. «Да когда же прекратится эта спекуляция?» Женя переживала гибель родителей намного острее, хотя бы потому, что была старше внуков. Но с ней как раз никто не носился. «Хорошо. Хочешь быть лакеем? Будь им», — вздохнула Мила. «А я собираюсь гулять и пойду гулять. Жене позвоню. Может, она составит компанию». «Прекрасная мысль», — одобрил муж. «Передавай привет». «А я съезжу за компьютером, все же на машине быстрее». У Милы было свое мнение на этот счет. На метро и пешком гораздо быстрее и интереснее, чем щемиться по пробкам. Она не любила пользоваться машиной в городе, считая, что та нужна только для поездок на дачу или за покупками. Если бы она была мэром, сделала бы въезд в центр платным. И не потому, что тут живет и не хочет дышать выхлопными газами. К ним она давно принюхалась. Просто ходить полезно. А сейчас мало кто заботится о моционе. Проводив мужа, она опять тяжело вздохнула. Все же его поездка была педагогической дикостью. Мила допускала, что Михаил так нежно заботится о детях неспроста. Они – оправдание его несостоявшейся карьеры. Я, мол, следовал велению долга и вытирал сопли племянникам, поэтому ничего не достиг. А у Милы, между прочим, есть все основания тянуть песню о тяжкой доле матери-одиночки. Только она еще с начальной школы зазубрила. Хочешь — найдешь способ, а не хочешь — повод. И как бы ее муж не прикрывался племянниками, всем ясно, что фиаско он потерпел не из-за них. У него чрезвычайно ригидный ум. Над любой проблемой он надолго зависает, вернее сказать, увязает в ней. Организационные способности равны нулю, а как исполнитель он перфекционист. В любом деле занимается тем, что называется словом «рассусоливать». А начальство больше ценит расторопность, чем тщательность. Постоянные уточняющие вопросы невероятно раздражают. Михаил мог бы стать неплохим доктором, но в армии не попадал на клинические должности, а потом учиться стало поздно. Он был бы идеальным участковым врачом, старательный, внимательный, добрый. Пациенты бы молились на него. А дальше молитв дело бы не пошло, — фыркнула циничная Мила. Она подошла к стойке заказать еще апельсинового сока со льдом. А лед кончился, — с радостной улыбкой заявил бармен. Мила постаралась сурово сдвинуть брови, но невольно улыбнулась вслед за нахалом. «Тогда кофе». Она вернулась за столик, где сидела Женя. «Знаете, Мила, — сказала та в продолжение беседы, — я читала книги о людях, которым внезапно привалила удача. Почти все они забывали старых друзей, а я вдруг обнаружила, что мне и забывать-то некого. Ведь у меня, кроме нашей семьи, нет настоящих друзей». Мила улыбнулась, поболтала соломинкой в стакане с остатками сока. Веселый бармен помахал ей и крикнул, что поставил воду замораживаться. «Мне кажется, тезис «друг познается в беде» справедлив скорее для мужской дружбы, чем для женской. У женщин с точностью да наоборот. Самое для нас страшное – это чужое женское счастье. У меня тоже нет близких подруг», – задумчиво произнесла Мила. «Было несколько девчонок, но все они удачно выходили замуж, вообще хорошо устраивались. И я прекращала отношения. Я, а не они. Они как раз хотели со мной дружить, но я не хотела мук зависти. Выдумывала какие-то обиды, лишь бы не видеть рядом чужой счастливой жизни. Так что не жалей. Настоящие подруги сейчас бы от тебя отшатнулись, а остались бы только те, кто хотел бы воспользоваться твоим новым положением». Женя несогласно помотала головой. Мила подумала, какие же у нее идеальные представления о мире. «А теперь?» — спросила Женя. «Теперь, когда вы замужем, вам не хочется возобновить старую дружбу? Ведь теперь вы ничуть не хуже их, а даже еще и лучше». «Мне и так хватает роскоши человеческого общения», — мрачно ответила Мила. «В семье и на работе. Руслан Романович, вот моя лучшая подружка». «Я все же не понимаю, зачем вы согласились стать его тенью?» «Конечно. Разве Женя могла упустить повод поговорить о нем?» «Не такая уж это редкая ситуация», — вздохнула Мила. «Чтобы далеко не ходить за примером, возьмем моего учителя, профессора Праслова. Ты видела его портрет в нашем музее и подпись видела? Крупнейший, уникальный. Но в реальности он был весьма средним врачом. А уникальный диагност и искусный оператор — это про доктора Крестовского, который всюду с ними ходил, как я с Русланом. И никто ничего не замечал, кроме меня. Все молодые наблюдали за Прасловым, а я за Крестовским, поэтому сейчас и умею оперировать». «Но почему же Крестовский сам не стал профессором?» Мила улыбнулась. «Считается, что у него не было способностей к научной работе. Написать самую малюсенькую статью было выше его сил. Любил лечить людей, больше ничего ему не хотелось. Даже когда Праслов обнаглел и перестал его в авторский коллектив научных работ включать, он не спорил. Мы с Русланом дело ведем честно, делим по справедливости. А распрекрасный Праслов драл с больных, как сидоровых коз. А Крестовскому бутылку поставить — спасибо, мол, Игорь Засимович. Бог послал Крестовского в этот мир, чтобы исцелять. И он исцелял». «Может, и вы?» — спросила Женя. «Что я?» «Может быть, и вас Бог послал, чтобы исцелять? Возможно, Судьба специально столкнула вас с Крестовским, чтобы он передал вам свои умения?» Мила хотела ответить шуткой, а потом подумала. В Жениных словах определенно что-то есть. Если бы у нее был хороший муж, стала бы она хирургом. Да не в жизнь. Болталась бы на какой-нибудь академической кафедре, занималась бы домом и детьми, предоставив мужу зарабатывать деньги. «А потом судьба наградила вас за то, что вы не пытались увильнуть от нее», — продолжила Женя свою мысль. Мила подавила смешок. «Михаил, внуки и злобная свекровь в придачу — хороша награда». «Не знаю, пути Господни неисповедимы», — важно изрекла она. «Да, я тоже не предполагала, что моя жизнь сложится так». «Твоя жизнь только начинается», — улыбнулась Мила. Когда Женя вернулась, Константин был уже в номере. В футболке и потертых джинсах он сидел, поджав ноги на диване, и изучал какие-то бумаги, которые лежали повсюду. На полу стояла большая чашка кофе, и он периодически нырял за ней. «Что так поздно?» — рассеянно поинтересовался он. «Прогулялась с Милой, вы не против?» Женя осторожно освободила от бумаг край дивана. «Мне нужно чаще видеться с семьей, а то они могут подумать, что я забыла о том, что они для меня сделали». Долгособуров отложил бумаги и внимательно посмотрел на нее. «Ты такая хорошая, Женя. Я и не знал, что бывают такие хорошие девушки». «Ну разве не поэтому вы на мне женились?» Женя улыбнулась. «Я женился потому, что полюбил тебя», — сказал он серьезно. «Ты могла оказаться какой угодно. А вдруг ты, такая хорошая, решишь, что я тебя недостоин?» «Не решу». «А если узнаешь про меня что-то плохое?» «Я не поверю». Долгособуров вздохнул и взял в руки бумаги. «Извини, мне надо работать. Да, тебе принесли платье, оно в спальне». На кровати лежал чехол с фирменным логотипом. Женя щелкнула молнией. Платье оказалось бледно-зеленым, на первый взгляд довольно простым. Но после нескольких поездок с однокурсницей-шопером Женя знала, что вот эти тонкие прошивки из шерстяных кружев, которыми украшены рукава, это последняя мода сезона. Шопер никогда не ошибалась с размером, но все же платье следовало примерить. Женя разделась до трусиков и вдруг заметила, что муж стоит в дверях спальни. «Ой, подождите, я оденусь!» Долгособуров покачал головой. «Я хочу на тебя посмотреть, а то у нас слишком викторианская любовь под одеялом». Женя покраснела, почувствовав, что ее тело будто плавится, обмякает под его взглядом. Она не любила себя. Стеснялась выпирающих в самых неподходящих местах костей, бледной кожи, слишком плоских коленок. Но все же нашла в себе смелость посмотреть мужу в глаза и увидела, что нужна ему такая, какая есть, с дурацкими коленками и ямой вместо живота. И когда он взял ее, она открылась ему, как никогда не бывало раньше, принимая каждое его движение. И наступила минута, когда она перестала бояться смерти. Ведь то, что происходит между ними сейчас, не может исчезнуть бесследно. Долгособуров застонал, вытащил из-под нее измятый кусок бледно-зеленого шелка и привлек ее к себе. Помолчали. Он так уютно дышал, что Жене захотелось плакать. «Когда умру, ты будешь ходить ко мне на могилу, Женюта?» Потому как он это спросил, она поняла, что сердце ее не обмануло, что он пережил откровение вместе с нею. «Буду», — пообещала она. «А ты ко мне? Ведь это как получится». «Не говори глупостей. Давай лучше поедим». Он потянулся к трубке гостиничного телефона, но тот вдруг зазвонил сам. «Да? Пропустите, конечно. Спасибо. Женя, Атас». Он вдруг вскочил, как подброшенной пружиной. «Вставай, бабушка идет». Константин ласточкой влетел в джинсы и точным пинком отправил под кровать Жене на белье. Смятое, но так и непримеренное платье осталось на подушках. Женя едва успела одеться и провести щеткой по волосам. В дверь постучали. Как нашкодившие школьники, супруги выбежали в гостиную. Оба с трудом сдерживали смех. «Добрый вечер!» Наталья Павловна торжественно вплыла в номер. «Мы так рады!» – бормотал Константин, освобождая от бумаг кресло. «Садитесь, пожалуйста. Кофе? Чай? Может быть, с нами поужинаете?» «Нет, благодарю. Чашку кофе, если можно». Наталья Павловна села на край кресла, по-английски сложив ножки и выставив перед собой любимую сумочку. Женя помнила эту сумку с детства и про себя называла геометрической. Трапеция с параболами ручек и идеальными шариками замка. Константин направился к кофемашине, но Наталья Павловна жестом остановила его. «Прежде я хотела бы поговорить с вами. Соглашаясь на ваш брак с моей воспитанницей, я, конечно, согласилась и с тем, что вы сами будете с ней принимать все важные решения. Но полностью устраниться я тоже не могу, ведь судьба Евгении мне не безразлична. Сложившееся положение вещей давно беспокоит меня. Но раньше я не считала возможным делать вам замечания. Однако теперь, в преддверии вашего отъезда, я вынуждена предупредить вас». Поездка в Китай на несколько недель была запланирована Долгособуровым давно, но он ее два раза откладывал. Но дальше тянуть было невозможно. Могли пострадать интересы дела. «Я вам благодарен за заботу, Наталья Павловна, но беспокоиться не о чем. Женя не сможет поехать со мной, потому что ей надо писать диплом. Кроме того, у меня будет плотный график. Словом, она остается». «Я приветствую ваше решение не брать Евгению в утомительную поездку. Я хотела говорить о другом. Где Евгения будет жить в ваше отсутствие? Не будет ли дерзостью с моей стороны обсудить этот вопрос?» Долгособуров покачал головой. Мол, нет, не будет. «Разве может молодая женщина одна жить в гостинице? Это неприлично. Вернуться к нам она тоже не может. Откройте любые правила хорошего тона, и вы прочтете, что жена ни при каких обстоятельствах не может возвращаться в дом своих родителей. Это свидетельство разрыва, и именно так оно будет воспринято обществом. А я не хочу, чтобы имя моей воспитанницы трепали на каждом углу». «Но эта гостиница принадлежит моей фирме», — возразил Долгособуров. «Женя живет здесь не как постоялица, а, можно сказать, как хозяйка». Наталья Павловна поджала безупречно подкрашенные губы. «У семьи должен быть дом, и женщина должна быть в нем не номинальной, а настоящей хозяйкой. А вы, простите, живете словно любовники, на всем готовом. Вы, Константин Федорович, лишаете Евгению главного женского предназначения. А передо мной ставите трудную задачу. Принять ее после вашего отъезда я не могу. Оставить здесь одну – тоже. Мне придется бросить семью, переложить все свои обязанности на невестку, а самой переехать сюда и жить с Евгенией до вашего возвращения». Женя была не готова к такому повороту событий. Зайдя за спину Натальи Павловне, она украдкой закатила глаза. «Разве я могу вас так затруднять?» Долгособуров перевел ее жест на язык вежливости. «Надеюсь, вы правильно меня поймете. Я далека от того, чтобы каким-либо образом касаться ваших финансов или тем более диктовать вам, как распоряжаться ими. Я просто напоминаю, что у Евгении есть прекрасная комната в нашей квартире, в которой вы можете обосноваться вдвоем. Вся наша семья примет вас с удовольствием. Прошу вас подумать над моим предложением». Наталья Павловна поднялась. «А как же кофе?» Константин тоже встал с дивана. «Спасибо, но уже поздно, а дома ждет столько дел». Выпрямив спину, она направилась к двери. В душе Женя была рада, что Наталья Павловна затронула тему жилья. Она мечтала о домашнем уюте. Все-таки долгое пребывание в гостинице, пусть и комфортной, навевает тоску. Но ни одно из решений, предложенных Натальей Павловной, ей не нравилось. купим квартиру», — сказал Долгособуров, снова устраиваясь на диване в ворохе бумаг. «Бабушка права. А сейчас закажи, пожалуйста, ужин. Я голоден, как собака».